Клеопатра и Цезарь. Когда Цезарь прибыл в Египет, чтобы настичь Помпея, Клеопатра находилась в Сирии, где собирала войско для войны с братом-мужем. Цезарь решил примирить брата и сестру, приказал им распустить войска и незамедлительно явиться для объяснений. Однако Клеопатра не могла просто так появиться в Александрии, ее бы просто убили. К тому же сторонники Птолемея решили убить и Цезаря. Цезарь с малочисленным отрядом вынужден был вступить в уличные бои. Он одержал победу и расправился с предводителями бунта. Птолемей погиб. Во время этой короткой войны Клеопатра находилась в ставке Цезаря и использовала все свое обаяние, чтобы оказать впечатление на римлянина, и это ей удалось. Клеопатре 21 год, Цезарю 53 года. Их личные отношения не объяснишь только голым политическим расчетом. Одержав победу, Цезарь мог провозгласить Египет римской провинцией, а уж если ему нужна была Клеопатра, взять ее в наложницы. Вместо этого, и несмотря на проблемы в провинциях и в самом Риме, Цезарь задерживается в Египте на 9 месяцев, изучая египетские нравы, культуру и обычаи страны, наслаждаясь природой и обществом молодой царицы. Он выдает Клеопатру замуж за другого ее младшего брата, Птолемея XIV, и провозглашает царицей Египта. Оставив беременной Клеопатре 3 своих легиона и пригласив ее в Рим, Цезарь отбывает в Сирию и затем целых 2 года проводит в военных походах. Разговор, подслушанный в трактире у старых лавок. Слыхал новость, что про нашего лысого кобеля говорят. Опять чужих жен пользуют, а потом за их дочерей принимается. Слышим уже который год эти новости. Хуже, я тебе так скажу. По городу совсем нехорошие слухи ходят. Будто Цезарь решил взять Клеопатру своей второй женой. Это еще не все. Еще люди говорят, что он столицу из Рима в Александрию перенести хочет. Да брешешь. Это собак брешет, а я Юпитером клянусь. Ну, Евтихий, вести у тебя. Эй, Цинна, принеси-ка еще вина. Такая новость в сухое горло не залезет. А еще говорят, будто Цезарь приказал отлить статую Клеопатры из чистого золота и поместить ее у алтаря Венеры прародительницы. И гаденыш этого Цезариона хочет своим законным сыном признать. Александрийские предвкушения. Когда в 47 году до нашей эры Клеопатра родила сына, она дала ему имя с претензией – Птолемей Цезарь, как Птолемей он, будущий царь Египта, как Цезарь, будущий правитель Рима. Дела в Египте шли плохо, нужно было восстанавливать пострадавшую от пожаров Александрию, наводить порядок в стране, реформировать управление, укрепить армию. Однако Клеопатре это казалось неинтересным. Все ее надежды и мысли были связаны с Цезарем, Римом и Цезарионом. Она решает стать как минимум женой Цезаря. И вот Цезарь возвращается с победой в Рим. Римские каникулы. В середине лета 46 года до нашей эры Клеопатра вместе с мужем, сыном и свитой прибыла в Рим и поселилась на вилле Цезаря, где тот постоянно ее навещал. То, что Цезарь принял Клеопатру в своем доме при здравствующей жене, произвело неблагоприятное впечатление в обществе и послужило предметом пересудов и сплетен. С одной стороны, Клеопатра находилась в Риме на положении почетного трофея, с другой могла стать женой Цезаря. В августе Цезарь отпраздновал пышный четверной триумф – победу над Египтом, Галлией, Понтом и Африкой. Во время триумфа были продемонстрированы богатые трофеи и знатные пленники, в том числе сестра Клеопатры Арсиноя. Клеопатру же объявили другом римского народа. После праздников Цезарь делал попытки развестись с женой и стал проводить крайне непопулярную в народе и в политических кругах реформу власти, в результате которой упразднил должность трибунов. Постепенно он превращался из избранного народом консула в диктатора. Оба шага вызвали недовольство римских граждан и подтолкнули политических противников Цезаря к заговору. В конце 46 года до нашей эры он срочно отправился в Испанию, где против него собрались войска сторонников Сената. Настроение в Риме все это время оставалось тревожным и неясным. Лишь в начале октября 45 года до нашей эры Цезарь вернулся в Рим с победой и устроил новые триумфальные праздники, теперь же по причине победы римлян над римлянами. Вскоре Цезаря провозгласили диктатором без ограничения срока. Он готовился к Парфянской войне, а республиканцы к заговору. Цезарь был убит в марте 44 года до нашей эры. В его завещании о сыне Клеопатры не было сказано ни слова. Планы Клеопатры рухнули. Опасаясь за свою жизнь, она бежала в Египет. Цезарь и Рим ей не достались. Из непроизнесенной речи Цицерона. Прежде чем говорить перед вами, отцы сенатора, о положении государства, так как, по моему мнению, требуют нынешние обстоятельства, я вкратце изложу вам причины, побудившие меня к этому. Речь идет о Цезаре. И речь идет о Клеопатре. Божественные почести ее торжественно принимают в Капитолии. Сенаторы вынуждены склонять перед нею головы. Цезарь распорядился, чтобы соорудили мраморную статую Клеопатры и установили ее в храме Венеры, сравняв ее с богами. Ходят слухи, что он собирается разводиться со своей законной женой Кальпурнией, чтобы жениться на чужестранке и сделать ее царицей, что столицу перенесет он в Александрию, а Цезариона объявит своим законным наследником. Многие знатные римляне ропщут, обеспокоенные тем, что их правителем может стать сын чужеродной Клеопатры. Солдаты на улицах Рима распевают песни, в которых называют Клеопатру шлюхой. Мы не придаем значения тому, сколько любовниц имеет Цезарь, но он наносит оскорбление республике. Египетские ночи. В 44 году до н.э. Клеопатра вернулась в Александрию и некоторое время оплакивала Цезаря. Однако через год, накануне совершеннолетия, позволявшего управлять страной, ее муж Птолемей скоропостижно скончался. В его смерти сразу же обвинили Клеопатру, но ничего не было доказано. Молодая вдова тотчас же объявила своим соправителем 4-летнего сына Цезариона и стала царствовать в Египте единолично. Во время гражданской войны, начавшейся после смерти Цезаря и длившейся до 42 года до н.э., Клеопатра поддержала сторонников Цезаря Марка Антония и Октавиана. На помощь им она отправила флот и армию. Но войска были перехвачены и присоединились к республиканцам. Клеопатра снарядила и послала триумвирам еще один флот, но корабли попали в шторм и не добрались до цели. К тому же один из вассалов Клеопатры оказал сопротивление Антонию. Война закончилась полной победой сторонников Цезаря. Брут покончил с собой. Остатки его войска сложили оружие. Антоний стал правителем восточной части римского государства. Внутренняя ситуация в Египте была неустойчивой, к этому добавились проблемы за границей. До поры до времени Риму было не до Египта, но теперь, когда враги были повержены, а распри улеглись, над Клеопатрой начали сгущаться тучи, и только неустойчивое положение внутри страны мешало Риму немедленно послать в Египет войска и положить конец этой затянувшейся драме. Антоний. Из недошедших до нас воспоминаний Октавиана. Марк Антоний, римский гражданин, консул, близкий друг, сторонник, помощник и протеже Цезаря. Прекрасный полководец, но плохой политик. Пользуется любовью народа за смелость и душевную широту, но наивен и тщеславен. Наделен еще многими слабостями, легкомыслен, простодушен, дрочлив, склонен к выпивке и разврату. Вообще не обожает издевательские шутки, что отрицательно сказывается на его карьере и отношениях. Находится под сильным влиянием Клеопатры. Пребывает в плену своих желаний, потому враг самому себе и сам виноват во всех своих бедах. Антоний и Клеопатра. В 41 году до н.э. Антоний, ставший правителем восточной части Римской империи, прибыл в Киликию для сбора дани с государств вассалов. Он приказал Клеопатре явиться в ставку и дать ответ на обвинения, которые против нее возводились. Поддержка республиканцев войсками, финансирование армии Кассии. Выждав некоторое время, Клеопатра выехала, вооружившись богатыми подарками и женским обаянием. И то, и другое на Антония подействовало. Они понравились друг другу, как мужчина и женщина, подошли по характеру, особенностью которого было потворство своим желаниям. К тому же их объединяла фигура Цезаря. Клеопатра имела от него сына, а Антоний был соратником и учеником вождя. Еще у них были общие цели – Антоний хотел стать единственным правителем Рима, а Клеопатра – царицей Азии. Наконец, у Клеопатры имелись деньги и продовольствие. У Антония – армии талант полководца. Союз был полезен и приятен, и потому неизбежен. Ей 28, ему 41 год. Вместо того, чтобы заковать Клеопатру в цепи и лишить Египет суверенитета, Антоний теряет голову. Он казнит по просьбе царицы ее сестру Арсеною и признает Цезариона законным наследником египетского престола. После чего союзники и любовники удаляются в Александрию, где, забыв о политике, предаются пирам и развлечениям в духе Востока. В это время из Рима начинают поступать одно тревожное известие за другим, и история повторяется. Как и Цезарь, Антоний бросает беременную Клеопатру. Ему нужно улаживать дела с женой Фульвией, Октавианом и воевать с парфянами, которые неожиданно выступили против Рима. Тучи сгущаются и рассеиваются, неопределенность остается. Клеопатра не понимала, что в лице своих недругов борется не с ними, а со всем Римом, его традициями и законами. Что она не римская гражданка, а всего лишь царица восточной окраины Рима. Что она не ровня Цезарю и Антонию и всегда будет в глазах римлян египетской блудницей, когда-то околдовавшей Цезаря, ускорив его гибель, а теперь завладевшей волей и рассудком Антония. Пока Антоний развлекался с Клеопатрой, а Клеопатра с Антонием, его партия вела политическую борьбу с противником Антония Октавианом. В Риме оставалась его третья жена Фульвия, наиболее решительно отстаивающая права Антония. Наконец Фульвия подняла против Октавиана мятеж, но выступление было подавлено. Фульвия бежала, но была настигнута и убита. Тучи над головой влюбленных сгустились. Отсиживаться в Александрии Антоний уже больше не мог. В начале 40-го года до нашей эры политические противники встретились и помирились. Октавиан и Антоний заключили новое соглашение о разделе полномочий. Римская империя была разделена на две части. Антоний в знак дружбы женился на сестре Октавиана Октавии и 3 года в Александрии не показывался. Планы Клеопатры рушились. В отсутствие Антония она родила от него двойню. Клеопатра и Антоний. В 37 году до нашей эры, после военных побед в Азии, в частности над Сирией и Арменией, Антоний снова вызвал Клеопатру в ставку, чтобы она доставила ее армии продовольствие. Любовники встретились. Вместе с хлебом Клеопатра привезла Антонию детей, которых он признал. Хитрость и расчет, страсть и любовь принесли свои плоды, и Антоний вновь оказался во власти гречанки. И они сочетались браком, который был по римским законам недействителен, поскольку Антоний был женат. Опираясь на финансовую поддержку Египта, Антоний начал борьбу за власть в Риме и войны в Азии. Опираясь на поддержку Антония, Клеопатра начала осуществлять свои планы по возрождению Египетской империи. Их роман достиг пика в 34 году до нашей эры, когда Антоний даровал ей титул царицы царей. Любовники жили в Александрии, проводя время в пирах, оргиях и иных развлечениях. Оттуда, по приказу Сената, Антоний выступал с военными походами, отличающимися переменным успехом, но свои триумфы отмечал не в Риме, а в Александрии. К тому же Антоний начал чеканить монеты с профилями любовников. Антоний губил тщеславие и страсть. Он начал дарить Клеопатре территории, завоеванные в боях римлянами. Эти поступки граждане Рима, прощавшие полководцу многие слабости за его смелость, честь и простоту, были возмущены. Недовольство Антонием возрастало, ненависть Рима к Клеопатре увеличивалась, а они не чувствовали опасности. В 32 году до нашей эры Октавиан выступил в Сенате с обличительной речью против Антония и от имени Сената объявил Клеопатре войну. Антоний и Клеопатра встретились в Афинах и стали собирать войско, но не слишком усердно, так как основное время предавались развлечениям. Наконец Антоний послал Октавии письмо с уведомлением об официальном разводе и к политической необходимости войны добавилось личное оскорбление. Октавиан объявил парочке войну. Из утерянных архивов царя Ирода. А Клеопатра эта бесстыжа, как блудница. Корысть ее безгранична, жадность безрассудна. Провожая Антония в поход, грабила она и храмы, и гробницы, и не было такого священного места, какое она пропустила. А на обратном пути была она в Иудее и жила долго во дворце Ирода, побуждая царя к замыслам коварным и предлагая свою любовь. Ирод же и раньше осуждал Клеопатру, а теперь стал ее ненавидеть за такое бесстыдство. И помыслил убить ее, да не убил, лишь опасаясь мести Антония. А еще говорят, что напрасно Клеопатра возводила на жену Антония Октавиану, астрологов к нему подсылала с клеветой на нее и принуждала Антония развестись с нею, дабы не навлекла та на Антония и детей его большие несчастья. А когда Октавий отправился к Антонию в Афины с подарками дорогими и снаряжением для его войска, даже не встретил ее Антоний, а приказал возвращаться в Рим. Морская битва при Акциуме. Относительно военной кампании в рядах союзников Антония и Клеопатры, да и между ними согласия не было. Партия Антония считала, что нужно дать сражение на суше и после победы идти на Рим. Клеопатра настаивала на морском сражении, в случае поражения организованного отхода в Египет. Пока они спорили, армия Октавиана подошла к берегу Амбракийского залива напротив мыса Акциум, где располагались главные силы Антония, а ее флот запер египетские корабли в проливе. С ранней весны до начала осени сражение не начиналось. Шло время. Египтянка сорвала переговоры, которые вел Антоний. Пребывание Клеопатры в ставке и ее попытки управлять войсками отвратили от Антония многих сторонников. Из-за трудностей с подвозом продовольствия в армии начался голод. С кораблей дезертировал треть экипажей. Антоний выбрал лучшие корабли с отборными воинами. Остальные суда сжег и 2 сентября пошел на прорыв. Сражение было упорным, но в решающий момент, когда исход битвы был неясен, Клеопатра предала Антония и бежала. Обнаружив это, Антоний с 60 кораблями вырвался из окружения и взял курс на Египет. Большая часть флота Антония была окружена, но продолжал сопротивляться, а его легионы, стоявшие на берегу и наблюдавшие за развитием битвы, еще 7 дней отказывались сдаваться. Разговор у походного костра. Если вы ждете отрывок, иллюстрирующий отношение военных к этой глупой войне и к Антонию Клеопатре, то он имеется. Разговор происходил между префектом лагеря Сервием Рефидием I и центурионом Луцием Корнелием Руфусом, ветеранами легиона Антония. Однако не могу его привести по причине нравственности и морали. Слишком уж много в речах легионеров было матерных слов. В общем, старые вояки, делясь своим мнением о военной кампании, были очень недовольны действиями начальства. Каждый за себя. Почти год был у Клеопатры и Антония до развязки. Вот как они провели это время. Клеопатра сначала собрала новый флот и армию. Потом надумала перевести корабли в Красное море и оставить Египет, но из этой затеи ничего не вышло. Затем решила отказаться от трона в пользу сына Цезариона. Потом стала подыскивать способ самоубийства. Яд она испытывала на заключенных и нашла то, что нужно. Клеопатра построила на берегу моря усыпальницу, куда перенесла все свои сокровища. Наконец она вела переговоры с Октавианом, пересылая ему богатые подарки, обещая мир и себя в придачу. Но римлянина устраивал лишь один вариант – убийство Антония или его выдача. Однако без Антония царица была обречена и согласия на это не давала. Антоний обвинил в поражении Клеопатру и начал сильно пить. Вел переговоры с Октавианом, прося у него пощады в обмен на выдачу Клеопатры и сдачу Египта, но Октавиан ему не поверил. Вдвоем они то ссорились, то мирились, то устраивали многодневные оргии, то готовились к войне. Весной 30 года до нашей эры войска римлян подошли к стенам Александрии. Клеопатра вооружила форты Пелузы и Александрии, но сразу же сдала их Октавиану. К тому же она отослала флот, чтобы Антоний не мог уплыть с ним в Испанию. Сначала Антоний одержал победу, а потом остался без армии, которая сдалась. Клеопатра заперлась в собственной усыпальнице, не зная, что предпринять. Ей нужно было сохранить, если не власть, то хотя бы свою жизнь и жизнь детей. 1 августа Клеопатра, помня об их клятве не даться Октавиану живыми, инсценировала самоубийство, дабы вынудить Антония покончить с собой. Потрясенный изменой армии и смертью Клеопатры, Антоний пытался заколоть себя мечом, но неудачно. Вскоре он умер от раны у нее на руках. В это время Октавиан вступил в Александрию, занял царский дворец и приступил к выплатам долгов своим легионерам, для чего использовал награбленное и захваченное. Последний август. После смерти Антония посланцы Октавиана захватили Клеопатру, а пленница пыталась безуспешно повлиять на римлянина. Начались мучительные переговоры. Октавиан заверял царицу в своем добром к ней отношении и обещал, что в случае ее отречения от трона проявит милосердие. Клеопатра соглашалась при условии, что царем Египта станет ее сын от Цезаря. Но это не устраивало Рим. Тогда Клеопатра пообещала покончить жизнь самоубийством. И поначалу отказался от пищи. Тогда Октавиан пригрозил, что убьет детей Клеопатры, если та продолжит голодовку. Душевные мучения привели ее к лихорадке. Она слабела с каждым днем, но согласия не давала. Так прошел весь август. Наконец, 28 числа Клеопатра узнала, что Октавиан намерен отправить ее в Рим, дабы привести в цепях, словно рабыню, за своей колесницей во время триумфа, а претендента на престол Цезариона убить. Тогда Клеопатра решилась на самоубийство. Во время обеда ей принесли корзину с фруктами, под ними скрывалась ядовитая змея. Умерла Клеопатра в последний день августа и была погребена рядом с Антонием, о чем просил Октавиана в предсмертном письме. Египет был превращен в римскую провинцию. Захваченные сокровища пошли на оплату легионерам и покупку земель для ветеранов. Октавиан принял меры для улучшения экономического состояния страны, усугубившегося в годы правления Клеопатры, и восстановил запущенные оросительные каналы. Сын Клеопатры от Цезаря был убит, а 3 ее детей от Антония провели как военный трофей во время триумфального шествия. Из письма Октавии к близкой подруге. «Знаешь, милочка, меня в пример ставят. Говорят, будто я благочестива и скромна, что я настоящая сабинянка и матрона. Верь этому, голубушка. Рассуди сама, когда мне развлекаться? Дети отнимают все мое время. «А какие сейчас дети? Хлопот не оберешься, особенно если их без одного десяток. Давно мы не виделись, но, как ты знаешь, у меня трое от моего первого мужа Марцелла. Да что я говорю, ты же их видела. Совсем уже взрослые. Да от Антонии две дочки. Антония старшая, Антония младшая. Симпатичные такие. Взяла я к себе и младшего сына Антония от Фульвии. Юлом зовут. Шалун. Да, еще на воспитании у меня трое детей Антония от Клеопатры. Александр, Птолемей и Клеопатра. И нелегко мне приходится. Тот учитель, которого я купила в прошлом году, совсем неплох. Учит счету, письму и греческому. Дети его любят. Еще скажу, что Клеопатра очень наряжаться любит. Вся в мать пошла».